Стоящий в стратегиуме прощания, апостол несущих слова Данаск все больше склонялся к мысли, что возложенная на него обязанность до крайности истощает его терпение. Радость анархии и бойни в зоне высадки после многих дней бесплодных поисков гвардии Ворона казалась ему далеким воспоминанием. Последние поступившие приказы не радовали. Уже больше суток его корабль безрезультатно обстреливал торпедами указанную воителем местность. Это была пустая трата времени, тем более неприятная, что его боевые братья уже находились на пути к Калту, чтобы внезапно атаковать ультрамаринов. Апостолу было тяжело не воспринимать это как своеобразное наказание за нарушение правил легиона, о которых его не соизволили поставить в известность. Возможно, Данаск недостаточно посвятил себя новой цели. Иногда он замечал на себе странные взгляды Корфа Эрона и был уверен, что таким образом магистр веры испытывает его. Апостол не жаловался, получив эти бессмысленные приказы, и восхвалял примарха за то, что он избрал именно его для этой обременительной, но важной обязанности. Обнаружена энергетическая сигнатура. Слова Калнамира разлетелись победным криком над панелями сканеров, оторвав апостола от размышлений. «Где?» — резко спросил Данаск, поднимаясь с командного трона. Тишину, царившую в стратегиуме, большую часть патрулирования разорвал вой сирен. «Почти над нами, в 2000 километрах по левому борту», — объявил Калнамир. «Орудийные батареи накапливают энергию. Пустотные щиты включены на полную мощность. Замаскируй энергетическую сигнатуру и дай мне точное местоположение. По местам стоять!» — отрезал апостол, осознав, что враг мог обнаружить себя, только чтобы открыть огонь. Он услышал тихую ругань Калнамира. «Говори в голос, либо же молчи, брат!» — проскрежетал Данаск. Он был не в настроении слушать жалобы подчиненных. Апостол нажал кнопку управления в подлокотнике трона, вызвав картинку в реальном времени с приблизительным расположением вражеского корабля. Мерцание среди звезд выдавало присутствие корабля гвардии Ворона. «Должно быть, сканеры дали сбой. Это бессмысленно», — произнес Калнамир. Он вновь сверился с экранами и посмотрел на Данаска расширенными от шока глазами. «Командир! Эта сигнатура означает импульс варп-ядра». На экране возникла вражеская боевая баржа. Опасно близко. Она казалась совершенно черной на фоне далекого, тусклого блеска звезды Иствана. Спустя пару мгновений космос вокруг корабля взвихрился от энергии, и извивающаяся радуга поглотила корабль от носа до кормы. «Маневр уклонения!» – проорал Данаск, хотя понимал, что уже слишком поздно. Корабль гвардии Ворона исчез, скрывшись в открытой им точке перемещения. Расширяющаяся варп-дыра захлестнула прощание. Данаск ощутил, как сквозь него проносится поток варп-энергии, давление внутри головы, сопровождаемое неистовой дрожью крейсера. «Нас утянуло вслед за ними», — объявил Калнамир, хотя это и так было очевидно. Прощание яростно содрогнулось, когда пустотные щиты захлестнул буран варп-силы. По кораблю ударили щупальца энергии имматериума. Из стен, потолка и пола вырвались кольца калейдоскопической энергии под аккомпанемент далеких криков и неестественных воплей. Вновь раздались звуки сигнальных горнов за миг до того, как взрыв разорвал на части корму корабля, и пустотные щиты перегрузились от ударной волны. Вдоль бортов прощания один за другим вырвались огни вторичных взрывов, когда загорелись склады боеприпасов орудийных батарей, вскрыв широкие рваные дыры в корабельном корпусе. Визг рвущегося металла сопровождался сполохами воспламеняющегося воздуха, утекающего сквозь огромные пробоины в бортах. Прощание крутило из стороны в сторону. Искусственная гравитация ежесекундно изменялась, подбрасывая Данаска и персонал стратегиума до потолка, а затем швыряя обратно на пол. Оператор связи при падении на решетчатую палубу сломал шею, а затем все стихло. Экранирование реакторов восстановилось, и взрывы прекратились. Спустя несколько минут дезориентации персонал стратегиума принялся собирать доклады о повреждениях. Во время наплыва варпа все сканеры отключились. Десятки окружающих донаска экранов были серыми и безжизненными. «Переключить на меня рулевое управление», – проскрежетал он. Процедуры по вычислению повреждений длились еще какое-то время. У донаска застучало в висках. Боль в основании черепа становилась сильнее, пока не начала затмевать сознание. «Могло быть и хуже», — заметил Кал Намир. «По крайней мере, мы выжили». Из глаз и носа несущего слова закапала кровь. По лицу Намира потекли широкие багровые ручьи. Кровеносные сосуды в глазах разбухали, а кожа растягивалась и истончалась. Почувствовав кровь, Данаск поднял к носу облаченную в перчатку руку и увидел на кончике пальца красную каплю. Один из помощников у орудийной консоли с криком отпрянул от панели. Его форма вспыхнула синим пламенем. Человек завертелся на месте, но затем остальные повалили его на пол и принялись сбивать огонь одеждой и руками. «Отцепитесь от меня! Мое лицо! Отцепитесь от моего лица!» Завопил еще один серп и, вонзив ногти в глаза и щеки, рухнул с кресла. На краю панели сканер замерцал, оживая, субэкран. Данаск уже знал, что он там увидит, но все же взглянул. Звезд больше не было, их заменил вихрь невероятных энергий, от одного взгляда на которые болели глаза, несмотря даже на цифровое кодирование экрана. Они были в варпе, без поля Геллера, беззащитные. Едва оцепеневший разум апостола осознал это, Данаск ощутил, как в его животе что-то скребется. Он не осмеливался посмотреть вниз. Какая-то часть его разума изумлялась произошедшему. Запустить варп-двигатели так близко, чтобы утянуть прощание в имматериум, и все же достаточно далеко, чтобы крейсер при этом не погиб, невероятно сложная задача. Он удивлялся, какой человек способен на подобное. Кругом царило безумие. Апостол чувствовал себя так, будто находится вдалеке от криков и рева слуг и легионеров, хруста костей, рвущей и терзающей их тела варп-энергии. Данаск понял, что задал неверный вопрос. Оказаться в варпе означало принять самую жуткую смерть, которая могло умереть живое существо. Вопрос был не в том, какой человек способен на подобное, а в том, какой человек сделает подобное? Ответа он так и не получил. Пару мгновений спустя из его внутренностей сквозь сросшиеся ребра вырвалась рогатая краснокожая тварь, сжимая в клыкастой пасти оба сердца апостола. Мучительный, нечеловеческий, столь несвойственный легионеру крик Данаска слился с воплями остальной команды.